технологии. Не знаю, сколько слов в пассиве, в активе, в памяти, в бреду я слово нужное найду, да чтобы звучало покрасивей. И вставлю где-то между строк, чтобы читатель это слово, встречая в тексте старом, новым наборы слов моих нарек.